С юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях, отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные луга и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколин, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой Донской степью голубая весна. Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб. Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитые туманом даль, затопленные талой водою яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями, все казалось ей невиданно красивым. Все цвело густыми и нежными красками, будто сиянное солнце. Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба, ослепил ее холодный синевой. Запах прелой соломы и оттаившего чернозема был так знаком и приятен, что Аксинья глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ. Незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это она, услышанная на чужбине песенка, заставила учащенно забиться Аксиньино сердце и выжила из глаз две скупых слезинки. Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом. Хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле.